Андрей Мельник, Евгений Лисицын, Повелитель гоблинов 2. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Два дня пролетели как один бесконечный кошмар, полный работы, пота и периодических истерик гоблинов в духе «А-а-а, скелет!». Особенно это касалось новичков. А ведь прокачивать их на скелетах — самое то. Вот мы свое ушастое пополнение в бой время от времени и бросали. Каждый уровень делал гоблинов на порядок сильнее, грех было этим не пользоваться. Но то, что они тряслись при виде оживших костяшек и каждый раз стремились стать соучредителями минного завода, это уже нюансы прокачки. Если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду учить зеленокожих коротышек, наблюдать за их кривыми попытками обрести новые знания, объяснять им, как детям малым, какую травку можно жрать, а какую лучше не стоит, я бы посоветовал этому человеку обратиться к психиатру. А теперь вот сижу у камня мудрости и рассказываю дыньке, как правильно прикладывать подорожник к ране и почему ей с ее фертильностью и отзывчивостью к грустным гоблинам нужно мыться 3 раза в день. Минимум. «Вождь, а если приложить подорожник к жопе?» — спросил один из новичков, сидя на корточках неподалеку. «Тогда у тебя будет подорожник на жопе», — ответил я. «Дальше отжимайся, умник». Гоблин застонал и продолжил выполнять упражнения в стиле выброшенной на берег воблы. Рядом пыхтел еще 10 новеньких, стараясь выполнить норму. Пару старичков следили за ними с видом суровых сержантов. А я пытался и дальше поделиться знаниями с дынькой об основах гигиены и, как следствие, примитивной медицины. И это дало свои плоды. Прогресс сдвинулся на 1%. Осталось изучить еще... дофига всего. Да, буксуем мы с технологическим развитием. Сильно. Но хотя бы открыли собирательство и плетение. Много бонусов, много учебы, практических примеров. И вуаля! Эйнштейн настучал последние проценты знаний, и члены племени, включая Миори, обрели очередные бонусные характеристики. Всем повезло, кроме меня. Технология собирательства изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают +1 к интеллекту. Технология плетения изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают +1 к ловкости. А ведь я тоже часть племени. Почему? Как? Что не так с этими системными приколами? Вопросы есть, а ответы на них мне должен дать Дионис. Но он, как обычно, занят своими божественными делами. Не может понять, кто ему нравится больше, брюнетки или блондинки. Уже сутки голову ломает. Я предложил ему посидеть у камня мудрости, чтобы думалось лучше, но он почему-то не захотел. Ожидая ответов, я потратил 30 минут на объяснение гоблинам базовых вещей. Какие растения останавливают кровь? Как перевязывать раны? Почему не надо совать пальцы в открытую рану с грязными руками? Болтать так можно долго. Тем более, что гоблины все быстро забывают. Но кое-какого прогресса мы достигли. Технология «Примитивная медицина», прогресс 60%. 60%? Неплохо. И это при том, что Эйнштейн со своими братанами ни разу не стукнулся лбом об камень в поисках знаний на эту тему. Она важна, но куда важнее изучить обработку камня, чтобы открыть охоту. И все же основная проблема последних 2 дней — не технологии и не медицина. «Вождь!» — заорал Болт, подбегая ко мне. «Новенький в колодец свалился! Опять!» Я зажмурился, считая до 10. Колодец. Эта яма со спуском чуть не отправила на тот свет уже пару гоблинов. Вода там холодная, мусор скапливается постоянно. Еще и гоблины кривоногие сваливаются. Ведь они не умеют плавать. А потом те, кто вытащит недотепу или почистит колодец от грязи, ходят целый день с соплями. А то и не один. Скоро у меня так все племя будет умываться соплями вместо воды. Я встал, подошел к куче плетеных циновок и взял 5 штук. Позвал Ма и Спартака. «Вы двое, тащите жерди, самые толстые, что есть. Будем делать крышку на этот проклятый колодец». «Крышку?» — переспросил Спартак. «Крышку», — подтвердил я, — «чтобы больше ничего туда не попало, даже ветки и прочий мусор». Мы час возились, укладывая жерди крест-накрест над колодцем. Сверху накрыли плетеными циновками. Придавили еще одними жердями. Получилась легкая крышка. Можно сдвинуть или убрать одну из них, чтобы открыть проход вниз и набрать воды. Просто так не провалишься теперь. Правда, появилась новая проблема. Там темно, и гоблины, как слепые котята, могут свалиться с лестницы и свернуть себе шею. Надеюсь, то, что они любители сумеречной жизни, поможет им выжить в этом испытании. Ну, или я в следующий раз что-нибудь придумаю. В целом, можно одну циновку в хорошую погоду и убирать, чтобы свет был. А пока это и так выглядит... гениально! Выдохнул я, глядя на свое творение. «Я только что изобрел крышку. Нобелевская премия, блин!» Ма посмотрел на меня непонимающе. «Ничего», — махнул я рукой. «Идем дальше». Пока я боролся с колодцем и естественным желанием гоблинов самовыпилиться по куче элементарных причин, остальное племя тоже не сидело без дела. Шрам с охотниками ежедневно патрулировали окрестности. Скелеты все еще выползали из руин. Не так много, как раньше, но стабильно. Некоторые были особенно упорными. Я видел одного скелета, который несколько дней полз без ног. Просто цеплялся руками за землю и тащился к поселению. Хотел было устроить тотализатор, но вовремя одумался и не стал рассказывать гоблинам про азартные игры. Прикончил его одним ударом и получил немного опыта. Вечером я проверял итоги охоты, а Шрам, ответственный за данную спецоперацию, отчитывался. Вчера был особенно результативный день. «Вождь, эти неумелые гоблины растут. Уже не такие пещерные болваны». Усмехнулся Шрам, хвастаясь достижениями своего разросшегося до 20 человек, вернее, гоблинов, отряда. «Болт взял 4-й уровень. Джазмен тоже. Охотники наши тоже прокачались. У некоторых навыки появились. Но до нового уровня далеко. Скелетов мало». «Навыки?» — поднял я бровь. «Ага. У фонарчика теперь меткий втык. Бьет точнее. У Спартака быстрый шмыг. Уворачивается лучше. У меня самого командир гоблинов открылся. Те гоблины, что со мной ходят, получают больше силы бить вражин». Я присвистнул. «Неплохо». Шрам гордо выпятил грудь. Я похлопал его по плечу и проверил статус. Он и впрямь получил командира гоблинов. А вот у Спартака не быстрый шмыг, а быстрая реакция. Видимо, гоблинский перевод сказался. Я похвалил их обоих. «Да вы у меня прямо военная элита. Спецназ гоблинский. Ты, Шрам, кстати, стал гораздо лучше разговаривать. Интеллект прокачал». «Да!» Смутился от моей похвалы Шрам и расплылся в улыбке. «А что такое спецназ?» Пришлось провести целую лекцию на тему войны, отчего у слушавших меня гоблинов раскрылись рты, а глаза чуть не выпали. Особенно, когда я рассказал им про стреляющие палки. До конца перерыва гоблины только и делали, что пытались заставить их стрелять. Увы, это хоть и магический мир, но в нем хотя бы отчасти соблюдаются законы логики. Эти два дня я не только работал нянечкой и учителем, но и о себе не забывал. Во-первых, исследовал окрестности. Каждый день уходил подальше в лес, бегал по лугам, оврагам, скалам. Выделил даже пару часов, чтобы добраться до той одинокой высокой горы, у подножия которой наше поселение и было расположено. Далеко до нее было. 6 км пробежал, но лишь немного продвинулся вверх. Выдохся, как собака, и двинулся обратно, осматривая окрестности. Ничего сверхполезного не нашел. Разве что пару потенциальных точек для поселения и кучу выходов каменных пород и прочих перспективных мест с ресурсами. Только к тем любопытным локациям, вроде светящегося дерева, озера или валунов на холме к северу от поселения, не бегал. Во-первых, далеко. Во-вторых, на все у меня времени не хватило. Гору я выбрал так, как с нее должен был быть хороший обзор, но закрывший все вокруг туман решил надо мной посмеяться. В общем, вернулся я, добыв немного опыта, разведав карту, но ничего серьезного так и не высмотрел. Весь улов состоял из 20 с лишним точек интереса по пути туда и обратно. Опыта не особо много за это подкидывается, зато стабильно. Во-вторых, я делал щиты. Плетеные щиты из лиан, укрепленные тонкими жердями. Легкие, но прочные. Лучше иметь хоть такую защиту, чем никакой. Еще бы использовать кожу, но она у нас в сильном дефиците. Гоблинов становится все больше, охотники не успевают добывать ее. Зато мне вручили накидку из волчьей шкуры. Я теперь уважаемый житель раннего неолита, а не голая обезьяна с копьем в руке. Со щитами мне помогала Миори, у нее золотые руки. Кошка-девочка плела быстрее и аккуратнее всех в племени. По вечерам мы вместе работали у костра. Я затягивал узлы, формировал базу для щита, а Миори переплетала лианы. Опыт делился пополам, но мы и этому были рады. Создан предмет. Плетеный щит. Получено 5 единиц опыта. Всего мы сделали 20 щитов за 2 дня. 100 единиц опыта каждому. На этом мы сделали паузу. Лианы закончились. Гоблины вместе с нами занимались сценовками для своих лачуг из того же материала. А я эти лианы экспроприировал в целях коллективной безопасности или, другими словами, спер и крышку для колодца сделал. Новый материал еще не вырос. А еще Миори внезапно, даже для меня, подняла 5-й уровень. Работа и крушение скелетов не прошли зря. По-моему, она даже не спала последние 2 дня. Как уровень поднимала, так взбадривалась и мчалась дальше. То в поселение помогала, то с охотниками уходила. И вот результат. Можно лишь позавидовать такому энтузиазму. Я поздравил ее с получением уровня, передал последний созданный щит Шраму и уставился на свою помощницу. А та сидела с раскрытым ртом. Заостренные ушки встали торчком, хвост нервно бил по ногам. «Что-то случилось?» — уточнил я у нее. «Мне разблокировали класс! Ура! Мряу!» Она бросилась мне на шею обниматься. «Счастливая, довольная. Я тоже был рад ее упругим обнимашкам». И секунды не прошло, как на ноге аналогичным образом повисла карамелька и начала подражать Миори. Мяукающая гоблинша ненадолго выбила меня из реальности. Даже забыл отклеить ее от ноги. А хвостатая помощница тем временем продолжала. «Дионис говорил, что после того, как я вновь стала избранной, система должна была пересмотреть мои ограничения. Только не говорил, когда это случится. Я думала на 10-м, а нет, вот сейчас. Ура!» «Расскажи, что предлагают?» — попросил я. Она сосредоточилась, потом начала читать. 3 варианта. Первый — охотница. Наверное, что-то боевое с упором на выслеживание. Хороший вариант. А второй? Смотрительница. Ну, понятно, я большую часть времени этим и занималась в поселении. Понятно. И? Миори замолчала. Потом медленно произнесла. Астакарай. Астакарай. Я вспомнил, как она рассказывала про свой народ. Про касту помощниц, которые всю жизнь учатся служить правителям. Быть рядом, помогать, поддерживать. Что ты хочешь выбрать? Спросил я. Миори посмотрела на меня. В ее янтарных глазах плясали отблески костра. «Всю жизнь меня готовили стать Астакарай. Это не просто класс. Это мое предназначение. Моя судьба и...» Она замялась. «Я не вижу варианта, при котором принесла бы больше пользы тебе и племени. Это ведь не только про танцы на балах. Это про опору для великих свершений великих Кетра. Ну, ты не Кетра, но мой вождь. А значит, ничем не хуже. Тут и выбирать нечего. Я должна стать той, кем хочу. И буду. Истинная Астакарай!» «Уверена?» «Да, хозяин!» Я кивнул. «Тогда делай свой выбор. Я доверяю тебе». «Стоп! Какой еще хозяин?» Но было поздно. Она уже меня не слышала. Закрыла глаза, сделала выбор. Через секунду ее тело вспыхнуло мягким золотистым светом. Свет окутал ее с головы до ног, потом медленно погас. Она открыла глаза. Зрачки расширились. На губах появилась довольная улыбка. «Что там?» — спросил я. Миори начала читать. Голос дрожал от волнения. «Класс Астакарай получен. У меня появилась способность благословения правителя. Присутствуя рядом с правителем, я усиливаю его. Правитель получает +2 ко всем характеристикам. Но есть нюанс. Если я не верю в своего господина, если плохо к нему отношусь, то благословение пропадает». Я присвистнул. «Бонус мощный, но раскрывает тебя, словно книгу, и показывает твое отношение ко мне». «Да, сильная способность и залог веры в свою Астакарай. Если я не раздаю благословение, я бесполезна. «Меня можно списать и найти новую», — грустно произнесла Миори. «Ой, как будто здесь есть другие кошка-девочки, или я собираюсь ее подвести и разочаровать?» Нашла из-за чего вздыхать. «Есть еще бонусы? Что-то лично для тебя?» «Пока нет. Откроется на 10 уровне, написано». «Ну, значит, ничего не меняется. Как тебя ценил, так и буду ценить. Поздравляю! Это только начало большого пути». Она посмотрела на меня, улыбаясь. «Спасибо. Я готова служить тебе, вождь. Надеюсь, когда-нибудь послужу и императору». «Давай без лишнего пафоса», — смутился я. «Император — это просто титул, показывающий мой текущий статус. Важно не получить его, а заслужить и быть достойным правителем». Миори согласилась, кивнула. День близился к закату, когда Эйнштейн со своими помощниками все же сумели в достаточной степени разгрызть гранит науки. Обработали, так сказать, камень мудрости. Уведомление еще не успело прийти, а крики гоблинов разнеслись по всему поселению, словно они победили крапиву и навсегда избавили нас от страшной угрозы. «Технология обработка камня изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают плюс один к силе». Гоблины вдруг замерли. Потом закричали с удвоенной силой, ощущая прилив сил. Я тоже почувствовал ничего. «Да как эта фигня работает? Дионис, оторвись ты на секунду, а то кочерышку свою сотрешь!» — пробормотал я. «А ты еще ожидал?» — раздался голос сбоку. Я обернулся. Дионис стоял у виноградной лозы, разглядывая цветущие кисти. «Ну надо же! Какие боги! Что, совесть заграла?» «Успокойся, я пришел не ради тебя. Сам с мозгами и соображалкой. Догадался бы уже давно, почему так. А вот виноград проверить нужно», — ответил он, не отрываясь от лозы. «Скоро поспеет. Еще недельку подождать». «Дионис», — сказал я твердо, — «почему я не получил бонус?» Бог обернулся, ухмыльнулся. «Да хватит тебе! Бухтишь и бухтишь, как старикашка. Свои бонусы ты получишь позже». «Когда?» «Когда племя перейдет в новую эпоху», — почесал голову мой ленивый покровитель. «Изучите все технологии и получишь все бонусы разом, причем увеличены. Ты не житель поселения, ты правитель. Твоя награда придет позже, но будет жирнее. Неужели так тяжело догадаться?» «Да как об этом можно догадаться? Я же впервые на таком мероприятии, мать его. А от этого зависит многое. Стратегия развития, ожидания, приоритеты действий». Дионис скривился. «Герой твой меньше бухтит. Все, выдохни. Я ответил на твой вопрос. Лучше направь свои силы на ускорение изучения технологий. Сейчас вы слишком медленные. Даже если ты посадишь за камни 100 гоблинов, ускоришься лишь в 2 раза. Нужно быстрее». «Хорошо. Есть конкретные предложения, как это сделать? Я и так кучу времени потратил на обучение. Проценты и вдохновения приходят редко». Дионис почесал затылок. «Можешь ускорить процесс более радикальным методом. Им, по сути, все пользуются. Собери отряд и дай кому-нибудь трендюлей. Подземелье зачисти, руин разграбь. Опыт, артефакты, ресурсы. Что-то из этого обязательно ускорит развитие». «То есть ты советуешь мне пойти кого-то поколотить?» «Не просто поколотить, а сделай это так, чтобы они после этого жить без твоих наставлений не могли и стали частью твоего племени», — кивнул Дионис. «Сидя тут, потратишь целую вечность на развитие. А пойдешь на риск, может, что-то толковое добудешь. Поищи варианты. Не может быть рядом с тобой всего одно племя. Так что хватит штаны просиживать». «У меня уже не осталось штанов. Ты бы, кстати, тоже накинул на себя хоть что-нибудь». «А? Ой! Ну надо же! И не планировал ведь?» Он призвал тогу и прикрыл свое естество. А затем остановился, почесал голову и пробухтел что-то в духе: «И зачем я одевался, если я уже ухожу? Ладно, мне пора. Дела божественные, сам понимаешь. Вино само себя не выпьет, жрицы сам себя...» Фразу он не закончил, но все с ним стало ясно и понятно. Кто о чем, а вшива и о бане. Дионис не меняется. Я посмотрел на гоблинов. Новички продолжали страдать, понижая счастье поселения. Старички смотрели на них и веселились, повышая счастье. Баланс. «Дмитрий!» — окликнула меня Миори. «Можно на минутку?» «Давай». Она подошла, оглянулась и негромко сказала. «Я хотела обратить твое внимание на новичков. Некоторые из них особенные». «В каком смысле?» «Видишь тех пятерых?» Кивнула она на гоблинов, что отжимались, как выброшенная на берег рыба. «Длинноногие, худые, высокие. Скорость у них на 2 пункта выше, чем у обычных гоблинов». Я присмотрелся. Это были те самые шустряки, что свалили в лес, пока я дрых рано утром. «Они хорошие бегуны», — продолжила Миори. «Но слабые и не слишком выносливые. Идеальные разведчики или курьеры в перспективе». «Интересно», — кивнул я. «Еще кто-нибудь выделяется?» Миори оглянулась и показала на маленькую гоблиншу, что сидела в сторонке и глядела куда-то вдаль. «Вон та, коротышка, ростом меньше метра. Ей трудно выполнять обычные задачи, до большинства вещей не дотягивается, но восприятие у нее 7 единиц». «7?» — поднял я брови. «У гоблина? А какой у нее уровень?» «Все еще первый. Аномалия», — кивнула Миори. «Она видит очень далеко и громко кричит. Можно сделать из нее дозорного. Пусть следит за небом и предупреждает о хищниках. Сувуны же все еще летают над поселением». «Хм, дельная мысль», — согласился я. «Принято. Еще кто?» Миори указала на гоблина с красноватой кожей, который в этот момент ругался с одним из научников. «Ты тупой! Камень так не обрабатывают!» «А ты вообще молчи! Ты же ничего не понимаешь!» «Не понимаю? Да я тебя сейчас этим камнем по башке бомкну!» Я вздохнул. «И что с ним?» «Красный, супервредный тип», — пояснила Миори. «Задиристый характер, высокий интеллект. Не ладит с научниками, обожает спорить, но зато в собирательстве лучший. Находит ягоды там, где другие не видят. Откапывает съедобные корни, что покоятся в земле. Личинок в деревьях находит легко и быстро. Собиратели все за ним по пятам ходят, рядом с ним всегда богатая добыча». «Предлагаешь сделать его главным по поиску и сбору?» «Да», — кивнула Миори. «И пора построить загон для личинок, чтобы гоблины меньше бегали по лесу. И накопленные продукты начали портиться. Нужен склад и система хранения». Я задумался. Она права. Племя растет. Нужна организация. «Хорошо. Запускай строительство. Только максимально далеко от хижины вождя», — кивнул я. «Красного — главным по сбору всякой съедобной гадости и прочих гоблинских вкусняшек. Коротышку — в дозорные. Длинноногих приставить к охотникам, чтобы бегали с докладами при необходимости. Будем из них разведчиков делать». «Слушаюсь, вождь», — улыбнулась Миори. Я хлопнул в ладоши. «Племя! Тренировка окончена! Обед!» Гоблины радостно заверещали и побежали к котлу с едой. Обед был, ну, так себе. Паста оказалась одной из тех, кто лазил к колодцу, приболела, осопливилась, и суп у нее выглядел подозрительным. В этот раз я не стал есть из общего котла. Обошелся запеченными в углях клубнями какого-то растения. Не картошка, увы. За нее я бы прямо сейчас 10 командиров скелетов отмудохал. Ах. А еще было пережаренное до угольной корочки мясо. Вот его и использовал для спасения своего желудка от голода. Я жевал жесткое мясо, размышляя о том, как было бы хорошо найти соль, когда вдруг перед глазами вспыхнуло уведомление. «Поздравляем! Ваше племя зачистило первый ярус подземелья в руинах неизвестного поселения. Получено 1000 единиц опыта. Получена способность «Охотник на нежить». Вы чувствуете присутствие нежити в радиусе 100 метров. Урон по нежити увеличен на 20%. Получена награда. Обычная шкатулка». Я подавился мясом, закашлялся, еле продышался. «Чего?» — выдохнул я, глядя на уведомление. 1000 опыта. Способность. Шкатулка. Неплохо. «Уровень 6. 2432 из 3200. Но есть вопросики. Я даже близко не подходил к подземелью. Мои гоблины тоже. Это что? Получается, сдохли те скелеты, что вылезали на поверхность? Милостью Зевса они все вылезли, и я получил награду за зачистку, как если бы лично спустился в то мрачное местечко. «Вождь! Дмитрий!» Миори прибежала, тяжело дыша. «Ты видел?» «Видел», — кивнул я, все еще ошалело, глядя на уведомление. «Это же...» «Круто, да. А тебе какие уведомления пришли?» Закончил я за нее и задал вопрос. «Только одно. Про зачищенное подземелье». «А про шкатулку, значит, не видела?» — полюбопытствовал я. «Какую шкатулку?» — удивилась хвостатая и захлопала ресницами. Ответ на ее вопрос материализовался прямо передо мной. В воздухе парила моя награда из обычного дерева. Простая, без украшений, размером с коробку для обуви. «Хопа! Ха! Вовремя я!» — раздался голос за спиной. И обернулся. Дионис стоял в позе гордого победителя мира. Руки сложены на груди, а ветер развивает его волосы. По красному лицу и блестящим глазам я мгновенно сделал вывод — под шофе. И когда успел? Всего час его не было. Вид облака, прикрывающего его божественную суть чуть ниже пуза, лишь гармонично дополнял эту картину. «О, великий и всемогущий! Сколько пальцев я показываю?» — спросил я у него, выставляя перед собой руку с пятерней. «Все!» — мгновенно ответил он. «Хм, и ведь прав». «Ты, Дима, везунчик! Даже не представляешь, насколько! Прикинь, на всей этой планете лишь у тебя есть покровитель, что день и ночь не спускает с себя глаз. Другие о таком могут только мечтать». «Напомнить тебе про встречу с Зевсом?» — сухо спросил я. Дионис отмахнулся. «Когда это было? В каменном веке? Забудь!» Я покачал головой. «Ладно, скажи лучше, что за система со шкатулками?» Дионис хлопнул себя по лбу. «А ты что, не в курсе?» — удивился он. «Да откуда?» — развел я руками. «А, видать, забыл тебе вложить в мозги капельку своей мудрости. Не очкуй, ча поправим». Он взмахнул рукой. Из его ладони вылетел шар света и врезался мне в грудь. Меня отбросило на землю. Боль. Адская, всепоглощающая боль. Будто кто-то вливает расплавленный свинец прямо в мозг. Я корчился, вцепившись руками в землю. Перед глазами плясали искры. Информация вливалась в голову, прожигая мозг. Подземелья, награды, шкатулки, редкость предметов, уровни сложности, боссы. Все это вбивалось в мой череп, как гвозди молотком. Через 2 минуты боль отступила. Я лежал на земле, тяжело дыша. «Ты... ублюдок!» — прохрипел я и вскочил. «Он точно у меня сейчас смертельных лещей и чапалахов отведает!» «Сбежала, сволочь кучерявая!» Огляделся я по сторонам. Так спешил, что даже облако свое забыл. Возле него теперь гоблины столпились и пальцем тыкали, не понимая, что это такое и как оно может висеть в воздухе. Эйнштейн даже головой постучать попробовал, но проверенная временем тактика дала сбой. «Дим!» Миори склонилась надо мной, тихо нашептывая. «Что это было?» «Базовое знание!» Выдохнул я, медленно садясь. «Которое он забыл дать в первый раз». Я потер лицо руками. Виски все еще пульсировали. Слишком много информации за раз. Впрочем, ладно, она полезная относительно. Подземелья делятся на уровни. Каждый уровень — это группа врагов. Зачистил уровень — получил награду. Шкатулки бывают 5 типов. Обычные, необычные, редкие, эпические, легендарные. Чем выше редкость, тем лучше награда. Но, само собой, и враги сильнее. Да и не в каждом подземелье может быть настолько сильный враг, чтобы в легендарках потом рассекать. Я посмотрел на шкатулку перед собой. Простейшая, самая базовая, обычная. И награда в ней соответствующая. Взял ее в руки, открыл. Внутри лежали плетеные наручи. Простые, грубые. Не сказать, чтобы полезные. Лучше бы мне дали топор. Плетеные наручи. Качество — обычное. Прочность — 40 из 40 единиц. Броня — 10 единиц. Я вздохнул. Ожидаемо. Никаких особых свойств, магии или усиления характеристик. «Что?» — спросила Миори. «Базовая экипировка», — ответил я, — «которую можно и самому сделать. Шкатулка обычная, награда соответствующая». Миори задумалась. «Я правильно понимаю, что если открыть такую шкатулку в более поздней эпохе, то экипировка будет соответствовать? Может, имеет смысл копить шкатулки и открывать их после перехода в следующую эпоху?» Я посмотрел на нее. «Это дельная мысль». «Миори, ты гений!» — кивнул я. «Вопрос только в том, как можно массово добывать шкатулки. Дай подумать. Они выпадают в особых локациях, созданных богами, а скорее даже их помощниками. Подземелья, руины, катакомбы, древние могильники — все, что отмечено системой». «Значит, нужно захватить те руины», — сказала девушка. «Пока это не сделали другие». «Чем мы с тобой и займемся?» — кивнул я, принимая судьбоносное для племени решение. «После обеда собирай снаряжение. Ищи Спартака и Ма. Шрама с охотниками оставим на защиту поселения, как только они вернутся. А сами отправимся в разведку. Пора узнать, насколько опасны руины на самом деле». Миори выпрямилась, приложила кулак к груди. «Слушаюсь, вождь». Она развернулась и побежала собирать отряд. Я посмотрел на оставшуюся шкатулку в руках. Теперь это просто сувенир и ящик для хранения всякой мелочи. Пора идти за наградами. Пора рисковать. Глава вторая. К руинам шли не спеша и периодически залезая в какие-то дебри. Просто я пытался по дороге закрыть все темные пятна на карте. Оттого и добирались несколько часов, несмотря на знакомую дорогу. Я возглавлял отряд. За сплетенным Миори поясом висел трофейный бронзовый топор с обновленной рукояткой. В руках — самодельное копье и щит. На запястьях — те самые наручи из шкатулки. Лучше, чем ничего. Миори шла следом. В руках проща, щит на спине. Ее благословение пульсировало внутри меня. Чувствовал себя сильнее, быстрее, зрение стало острее, запахи четче. Плюс 2 ко всем характеристикам — это очень серьезный бонус на моем уровне. И по логике он должен увеличиться, когда мы станем сильнее. Спартак со своим 4-м уровнем стал быстрее и ловче. Ма был на 3-м, прокачал себе выносливость и силу. Наш гигант, по меркам гоблинов, был уже близок к 4-му уровню, так что я рассчитывал организовать ему какую-нибудь битву по пути, но не срослось. Даже змеи убирались с нашего пути в страхе. «Вождь», — тихо позвала Миори. «А как твоя новая способность работает?» Я сосредоточился. Мысленно оценил обстановку вокруг. Никаких изменений. «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Появится нежить рядом. Смогу оценить. Думаю, система как-то подскажет, что рядом оживший мертвец». «Хорошо, просто это как магия, но система наградила тебя такой способностью без доступа к магии, и это удивительно». «Значит, это не магия, а системная чуйка». Наконец-то мы добрались до руин. Я велел всем остановиться. Мы замерли на краю подступающего к городу леса, всматриваясь в просветы между кустов и деревьев. Передо мной, как и в предыдущие разы, виднелись потрескавшиеся каменные стены, куча валунов, бывших когда-то зданиями, башнями или чем-то еще. Все те же надписи в виде иероглифов на стенах, обвитые плющом постройки, провалившиеся крыши и улицы, покрытые грязью, мусором, листьями и кустарниками. Но кое-что отличалось. Стояла мертвая тишина. Не кричали птицы, как раньше. Не похрюкивали где-то в глубинах руин кабаны, развалившиеся на солнышке. С открытием подземелья это место стало жутковатым. «Красиво», — прошептала Миори. «Жутко», — добавил Спартак. Я велел всем сидеть тихо и ждать. Я наблюдал за руинами, пытаясь понять уровень опасности, что нас поджидает внутри. В итоге ничего. Даже зайчик не пробежал, и птица не пролетела за этот час. Видел лишь одну крысу вдалеке, но это не считается. Они везде пролезут. Им что нежить, что живые, без разницы. Мы двинулись дальше. Осторожно ступали по заросшей траве, обходя завалы. И шли так, пока не заметили одну из жертв пробужденной нежити. Перед нами лежал убитый олень. Он словно высох. Шкура в десятках дыр, над которыми кружат мухи. Мы пошли дальше. Нам стали встречаться новые трупы. Кабан, крысы, птицы. Перья оплавлены. Значит, это командир ее подстрелил. Не совун, но тоже довольно крупная. А еще вокруг много... очень много костной муки. Ветер не смог выдуть ее всю, а значит, скелетов было намного больше. Но перед тем, как пойти к нам, они проложили себе путь через живность, что выбрала эти руины своим домом. Настоящий шок я испытал, когда мы нашли валяющегося на камне мертвого минотавра. Его огромная туша лежала с вонзенными в тело тремя ржавыми мечами. Огромные куски шерсти и мышц были расплавлены магией некроманта. Командир скелетов и с ним справился. «Как скелеты убили такого большого буку?» — выдохнул Спартак, ошарашенно глядя на тушу. «Магией и мечами. Мы тоже такого убили, хотя у нас не было ни магии, ни мечей. Помнишь, я принес такую голову, когда вернулся со шрамом?» «А, точно! Похож!» Спартак решил поднять морду минотавра, взявшись за рога, и с большим трудом справился с этой задачей. И сразу отпустил, тяжело дыша, и махнул рукой, с большим сожалением оставляя трофей на прежнем месте. «Дынька тебя и так любит». Утешил я гоблина, чтобы не расстраивался. «Болт ей хвост крысы принес. Она целый час его в лачуге спасибовала. Я хочу 2 часа. За голову быка точно даст 10 спасиб сделать». Объяснил он мне свои приоритеты. «Что еще за спасибо, что-то там?» «Но когда гоблин дарит подарок гоблину с дыньками, гоблин с дыньками делает гоблину без дынек...» «Так, давай без подробностей. Идем дальше. В тишине». И мы двинулись в сторону центра руин. С каждым шагом костной муки становилось больше. Местами ветер намел ее в сугробы у обломков каменных домов. «Здесь было много скелетов, и очень многие погибли. Они пробивались отсюда к нам», — сказал я. «Вылезали из подземелья и шли напрямик. Все убивали на пути. И их убивали. Интересно, сколько врагов не добралось до поселения?» Мы остановились у относительно целого здания, двухэтажного дома с полуразрушенной крышей. Стены крепкие на вид, сделаны явно на совесть. Этот дом сохранился лучше всех остальных, так что для обследования я выбрал его. «Спартак, Ма, снаружи стойте!» — скомандовал я. «Вы в дозоре. Увидите что-то, дайте знать. Только не шумите». Они кивнули, заняли позиции, а я с Миори зашел внутрь. В доме было темно и душно. Пахло плесенью и затхлостью. Ветер нанес внутрь песка и земли. Местами даже росла трава, мох и лишайники. Прошли в первую комнату. Сразу в глаза бросились разрушенная, истлевшая за годы мебель и гнездо какого-то зверя, который жил здесь раньше и никого не пускал. Повсюду осколки яиц и битая посуда. Но кое-что сохранилось. На полу приметил мозаику. И даже сухие ветки гнезда сдвинул, и они, как веник, расчистили грязь, показывая удивительной красоты узор и картину. Я присел. Рукой очистил кусок мозаики, чтобы получше рассмотреть, и множество мелких разноцветных камушков сложились в единую композицию. На ней были изображены высокие, стройные фигуры гуманоидов, но не людей. На мозаике они стояли в каких-то ритуальных позах. Руки подняты к небу. Вокруг — геометрические узоры. «Это не люди?» — тихо спросила Миори. «Да, какая-то другая цивилизация», — кивнул я. «Жили здесь. Построили этот город. Нос, уши отличаются, словно опухшие». «Может, просто так нарисованы?» — предположила Миори. «Может, но все равно не похоже на людей». Я встал, подошел к стене, на которой нашел кое-что интересное под слоем мха и плюща. Оторвал его и с улыбкой уставился на барельеф, вырезанный прямо в камне. На нем эти же носато-ушастые создания обрабатывали поля и танцевали вокруг костра. «Куда они делись?» — задумчиво произнесла Миори. «Не знаю», — покачал я головой. «Пока что непонятно. Это придуманная история, и здесь никто на самом деле не жил, или же оставшееся наследие погибшей цивилизации». «Мне говорили, ну, нам перед началом, что этот мир регулярно используется для подобных турниров, и здесь можно найти осколки прошлых грандиозных турниров. В любом случае, им уже не помочь». «Согласен. Давай осмотримся. Может, найдем что-то полезное для нас, чтобы наше поселение гоблинов не повторило судьбу этого города». Миори кивнула и принялась высматривать полезности, уходя в другую комнату. «Я же занялся этой». В углу лежали осколки разбитых амфор. Присмотрелся к ним. Расписаны геометрическими узорами. Особенно много было спиралей и композиций из треугольников. От изучения керамических достижений ушастоносых меня отвлекла моя Астакарай. «Хозяин, смотри!» — крикнула она очень громко. Я подошел к ней, напомнил свое имя, чтобы не хозяйничала во всю глотку. И она кивнула, после чего выудила из-под обломков что-то маленькое. Присмотрелся. Монета. Сразу вспомнился на первом курсе лагерь с археологами, которые хвастались своими находками на месте раскопок. Монетка была металлической, тусклой, вся в патине. Пара сантиметров в диаметре. Солидный размер. На одной из сторон проглядывались непонятные символы, на другой — было животное, но понять, какое именно, уже не представлялось возможным. «Любопытная находка!» Подкинул я монетку в руке, и она исчезла прямо в воздухе. «Не понял. Куда она делась?» Миори тоже была ошарашена, а перед моими глазами всплыло уведомление. «Найдена одна золотая монета. Баланс. Один золотой». Вместе с уведомлением в голову хлынула информация. Передо мной появились не просто строки текста, а открылась новая возможность. Это системная валюта, золото, и она нужна для торговли. Если повезет, к нам в поселение забредет нейтральный торговец и принесет с собой много полезных штук. Но чтобы их купить, нужны либо монеты, либо товары на обмен. У нас таких пока нет. Ржавье со склада, конечно, можно отдать. Или посох некроманта еще. Но все равно обмен будет неравноценным. Так что нужно искать еще. Монеты находились в руинах, подземельях и много где еще. Главное, чтобы повезло их найти. Или их можно делать самим, если обнаружим крайне редкое месторождение драгоценных металлов и дойдем до чеканки. Ой, не скоро это будет, конечно. Я выдохнул, переваривая информацию. «Кажется, у нас назревает экономическая революция». «Миори», — сказал я медленно, — «это не просто монета, это часть экономики нашего мира. Могут прийти торговцы, и у них можно будет что-нибудь купить за такие монеты. Короче, это системная валюта. Продолжаем поиск. Нам понадобится много денег». «Поняла. Буду смотреть внимательнее». И мы бросились рыться в обломках. За полчаса нашли еще 5 монет. Каждая исчезала при касании, добавляясь на счет. «Баланс. 6 золота». Вскоре я поменял гоблинов и Миори местами. Не знаю, как они это делают, но гоблины в поиске монет были даже со своей наблюдательностью и восприятием эффективнее меня. Видимо, им помогал опыт добычи личинок. Спартак нашел 3 монеты под обвалившейся балкой. «Ма, 2 в соседней комнате, там же, где я уже смотрел, среди разбитых кувшинов». Мы обыскали весь дом, несколько раз перерывали каждый угол. Итого 16 золотых. «Баланс. 16 золота». Но, видимо, на этом все. Нужно искать новую точку для поисков. «Дальше», — скомандовал я. «Проверим соседние дома». Мы вышли на улицу. Я посмотрел на Миори. Она странно себя вела. Припала к камням и высматривала кого-то вдалеке. «Дима!» — прошептала она. «Там кто-то есть!» Я сразу сказал гоблинам не визжать и подбежал к ней, сжимая топор. «Где?» Она показала вглубь руин. «Вон там! Здоровые! Вооружены!» Я мысленно выругался. Это были не гоблины, не скелеты и даже не минотавры. Сразу узнал их фигуры. «Орки! Настоящие, мать его, орки!» «Ну почему не гоблины, гремлины или троглодиты на худой конец? Зачем мне под боком такие брутальные ребята?» «Возвращаемся», — решил я. «Осторожно, без шума». Мы пригнулись, двинулись к выходу из развалин. И чуть не нарвались на еще один отряд. 2 орка стояли у входа, через который мы зашли в руины. Мы спрятались за камнями, и я смог их детально рассмотреть. Здоровенные детины, ростом каждый с 1,5-2 гоблина. Меня выше на голову, а то и на 2. Такая же напрягающая глаза зеленая кожа, как у гоблинов. А еще выпирающие клыки. Мускулы, Каждый культист о таких мечтает. У одного каменный топор в руке, у второго — дубина. На бедрах повязки из шкуры какого-то несчастного животного. И на этом вся экипировка заканчивается. Примитивные, как и мы. Я сосредоточился и посмотрел на них по-другому. Орк-разведчик, уровень 3. Орк-воин, уровень 4. Если мне показывают их специализацию, значит, это не как мои гоблины, подданные избранного в турнире, а нейтралы. Иначе мне бы ничего не выдали дополнительно, только уровень. И уровни какие-то мелкие. Хотя, глядя на эти ручищи, я как-то не верю, что они слабее меня. Орки покрутились, почесали пузо и отправились в центр поселения, пройдя прямо возле нас. Ма даже дышать перестал, прикинулся статуей. Я велел всем оставаться здесь и сам осторожно прошел следом за орками. Захотелось понаблюдать за ними. Увидев их массивные тела и низкие уровни, я почему-то был уверен на 100%, что в случае чего без проблем сбегу. И я не пожалел о том, что отправился за ними. Совсем недалеко от того места, где мы заприметили орков в первый раз, была площадь, посреди которой находилась огромная дыра, даже больше, чем наш колодец. И там сработала моя способность. Из дыры в мою сторону несло мертвечиной, смрадом нежити, и я сразу понял, что это спуск в подземелье. Я покрепче сжал топор, и, видя, как орки с интересом заглядывают в подземелье и шумят, понял одну простую истину — скоро здесь начнется битва. Мертвецы тоже не сидели в своей норе и двинулись навстречу бросившим вызов зеленокожим. Они поднимались наверх. Я каким-то образом ощущал каждый их шаг. Это было не очень приятное чувство. Но теперь я понял, как работает моя способность. Недолго думая, вернулся к своим бойцам. Велел им идти за мной и укрыться поближе к полю боя. В том самом доме, что мы успешно обчистили. Миори со своей ловкостью и прощой сможет забраться на остатки крыши и вести обстрел врагов, если понадобится. Я вернулся к центру руин и посмотрел на обстановку. 9 орков с радостью метелили 3 слегка уступающих им в росте, опухших, гниющих у мертвей. Обнаружена угроза. У мертвия. Уровень 8. Я внимательно осмотрел предстоящих противников. По большей части следил за умертвыми, ведь они куда выше уровнем. В меньшей — за орками, хоть они и казались мне более перспективными. А вот союзниками или врагами покажет время. Глаза у мертвей светились тусклым зеленым светом, как и у скелетов. А значит, источник их силы тот же. Наверняка где-то в подземелье сидит более сильная версия некроманта, дающая им псевдожизнь и команды. Глянул на других мертвецов. 7 и 9 уровень. Оркам было весело сражаться с ними, но это только пока. Скоро нежити станет в 10 раз больше. Я чувствую, как они медленно поднимаются наверх. 100 мертвецов бредут вперед на зов битвы. И у меня тоже зачесались кулаки. Это же сколько опыта выбирается наверх! Ну, Дионис, держи меня! Зевс, спасибо за подгончик! Я обязательно оставлю тебе отзыв за твои божественные хитрости по окончании турнира. Наблюдения за жителями подземелья дали пищу для размышлений. Двигаются они медленно и строго к ближайшим живым существам. Весят, ну, навскидку, как я. Многие обмотаны то ли суперпрочной туалетной бумагой, то ли бинтами. Предположу, что второй вариант правильный. Что несколько сбивает с толку, так это срезанные у них уши и носы. Словно те, кто их закопал, не хотели, чтобы нашедшие узнали в них жителей некогда славного города. В первой волне было 3 умертвия. Дальше появилось еще 2. Затем еще 4, и один опоздун вслед за ними. Орки задорно кромсали их, обрушивая удар за ударом. Боевой клич оглушал и эхом разносился по мертвому городу. Их счастье от битвы было видно невооруженным взглядом. Даже рычащих мертвецов они перекрикивали. Топоры и дубины с огромной силой падали на тела умертвей, сбивая тех с ног, ломая им кости. Но те в ответ махались когтями, пытались укусить. И что-то мне подсказывало, что лучше им не подставляться. Шанс того, что они занесут своими царапками и укусами заразу, где-то в районе 100%. Несколько напрягало то, что у мертвия очень хорошо держат удар. Скелеты от таких мощных ударов уже бы давно в муку превратились. А эти, пока ноги, руки не отрубишь, головы не проломишь, хоть бы хны. Все порыкивали, угрожая живым расправой. У мертвия-то сдыхали, оставаясь просто куском протухшего мяса на земле, то пополняли свои ряды подкреплением. Первый боевой задор орков начал иссякать вместе с их выносливостью. Убили каждый по одному или двум мертвиям. А там еще столько же вылезло. И еще в несколько раз больше лезет на поверхность. Как бы мне воспользоваться ситуацией? Сперва не хотелось лезть вперед, так как не знал, на что способны твари из подземелья и орки. А теперь не хочу лезть из-за того, что одних сложно убить, а вторые меня прикончат одним ударом. Среди умертвей тоже хватало сильных бойцов. Один схватил орка за кисть и потянул на себя, заваливая здоровяка на землю. Орк дернулся, вырвался, но поцарапался. Теперь стало даже интересно, как это повлияет на орка. Минуту спустя громила уже стоял сам не свой, как в бреду шатался. Остальные тоже устали, но хотя бы не дергались, как припадочные. А этот потерял равновесие, прокатился по земле и свалился в дыру посреди площади. Минус один. Командир орков начал отступать, приказывая зеленошкурам следовать за ним. Но смерть собрата лишь раззадорила остальных, и они не особо-то слушали его. Командир отдернул одного, но тот отмахнулся, толкнул и вернулся в бой. «О, а дисциплинка-то хромает», — отметил я. На поверхность выбралась еще одна большая группа умертвей. Орков стали зажимать в полукольцо. Все чаще выдергивали их. Цепляли, роняли на землю. Возможно, вскоре от орков ничего не останется. Самое время вмешаться. По крайней мере, у одного из них хватает мозгов, чтобы понять, к чему все идет. Я вылез из укрытия, сжал топор и щит в руках. Взял разбег. Всегда мечтал так сделать. «This is Sparta!» С разбега я мощно пнул у мертвия перед собой. Мертвяк врезался в еще одного, и они оба свалились в дыру. Глава третья. Орки обернулись на мой вопль, и командир уставился на меня с таким видом, будто увидел призрак. Его маленькие глаза расширились, рот оскалился. И было непонятно, угрожает он или удивляется. Ставлю на то, что и то, и другое. Остальные застыли с топорами наготове, не понимая, что происходит и кто этот безумный коротышка, который орет какую-то чушь и лезет в бой. Умертвия тоже среагировали. Трое ближайших развернулись ко мне, протягивая гниющие руки с почерневшими когтями. Я не стал ждать, пока они дотянутся, и сам рванул вперед, размахивая топором. Первый удар пришелся по руке ближайшего мертвеца. Бронзовое лезвие вошло глубоко, кость хрустнула, и рука повисла на лоскуте кожи. Фе, ну и жуть! Второй удар я нанес щитом в грудь, отталкивая тварь назад, к самому краю дыры. Монстрюга пошатнулась, попятилась, махая оставшейся рукой, и рухнула вниз с протяжным воем. «Вали уже!» Толкнул я топором другого и отскочил от рывка его соседа, а затем от еще одного и еще. Вот ведь возбудились при моем приближении. «Пошли прочь, извращуги дохлые!» Сообщение о получении опыта я не получил, а значит, сталкивание в проход подземелья не убивает их окончательно. Но главное, что они падают и временно выбывают из боя. Хорошая новость — не надо рубить каждого на куски. Плохая новость — они наверняка вылезут обратно. Просто не сейчас. Умертвие полезло на меня слева, двигаясь с тупой целеустремленностью. Я блокировал удар лапы щитом, почувствовал, как когти скребут по плетеным прутьям, развернулся и пнул тварь в колено изо всех сил. Болезненно хрустнул сустав, в костях явно дефицит кальция. Надо было на молоко налегать, а не тянуть свои дряблые руки к избранному самого Диониса. Нога дохляка обломилась, и тот осел на землю. Я ударил щитом в морду, отбрасывая тварюгу назад. Еще пинок, и очередной мертвяк полетел в дыру, беспомощно взмахнув руками. Орки, видя мои действия, кажется, обрели просветление. Командир заорал что-то гортанное на своем языке. Каждое слово звучало как рык дикого зверя и показал на дыру широким жестом. Рядовые закивали, их лица расплылись в диких ухмылках. Забавно. Когда он приказывал им отступить, они его игнорировали. Стоило дать указание драться, но чуток по-другому, так сразу закивали клыкастыми мордами. Началась скоординированная работа. Я с удивлением отметил, насколько быстро они схватили тактику и насколько они сильны. Одним пинком скидывают мертвяков обратно в подземелье. Они даже зачатки командной работы проявили. Пока я отступал, простукивая топориком коленки своим пациентам, словно заботливый доктор, один орк схватил у мертвия за руку и произвел удушающий захват. Я сперва подумал, что он чокнутый. Смысл душить мертвеца. Но тут в дело включился второй, и от души заехал врагу по одному колену, затем по второму. Первый орк развернулся, взял монстра за голову и волосы и швырнул через себя прямо в яму. Бонусом снес еще двух тварей, которые только вылезли. «Сколько в нем силы-то? 10? 15? Я тоже так хочу нежить раскидывать!» Работали орки слаженно, без лишних слов. Видимо, у них был опыт совместных боев. Я пристроился к ним, прикрывая правый фланг. И когда у мертвия полезло на меня справа, орк-воин врезал ему топором по спине. Удар был такой силы, что лезвие прошло насквозь, и наружу хлынула черная жижа. Тварь споткнулась. Я добавил твари топором по ноге. Орк натурально стряхнул мертвяка со своего оружия и, схватив за ногу, отправил его в полет. Командир орков кивнул мне, и я кивнул в ответ. Без слов. И так понятно. Мы как минимум временные союзники против общего врага. В его взгляде читалось уважение, пусть и осторожное. Видимо, не каждый день маленький человек врывается в бой с криком и начинает пинать мертвецов в яму. Интересно, он просто рожденный по воле божественной системы орк или избранный, которого пригнал кто-то из богов? Дионис вроде говорил, что конкурентов в этом регионе у меня не должно быть. Мы продолжали методично сражаться, экономя силы. Иногда удавалось убить мертвяков до того, как они отправлялись в полет. И все же орки даже трупы на всякий случай швыряли вниз. Я стал получать опыт. Улыбнулся. Но все пошло прахом всего спустя минуту. Выдохлись орки. Стали ошибаться. Пытаясь быстренько скинуть нежить, они пропускали удары, царапины и постепенно превращались не в бойцов, а в обузу. Давление вновь выросло. Мы перестали успевать. Орки без сил перли вперед, где-то оставив свой рассудок. Они не умерли, но были очень близко к этому. А зелий здоровья я что-то на их поясах не заметил, как и самих поясов. Давление вновь выросло. Мертвецов становилось все больше. Из дыры полезла новая волна. Сначала 10, потом 15 и 20 тварей. Мы перестали успевать. Я чувствовал их приближение своей способностью. Каждый шаг отдавался в голове. Это было похоже на топот маленьких ножек в соседней комнате. Сотни мертвецов поднимались наверх, привлеченные звуком битвы и запахом живой плоти. Один орк замешкался, отвлекся на секунду, и у мертвия вцепилось ему в плечо когтями, впиваясь глубоко в плоть. Еще один раненый. А значит, минута две, и он станет бесполезен. Командир тоже это понял и стал кричать на своих подчиненных. Но авторитета у него, видимо, недостаток. Раненый заорал от боли, гортанный, животный вопль. Орк попытался вырваться, дергая плечом, но второе умертвие уже схватило его за ногу почерневшими пальцами. Я рванул к нему, преодолел 3 метра в прыжке, врезал топором по руке первого мертвеца, и та отвалилась, брызнув черной жижей. Критический удар, что ли, случился? Орк освободился, рубанул топором по голове второго, вложив в удар всю свою ярость. Череп раскололся с мерзким хрустом, и тварь осела, дергаясь. Орк посмотрел на меня. Его маленькие глазки округлились от удивления, и он кивнул, знак благодарности. Но на плече уже кровоточили три глубокие царапины, края ран почернели. Он бросился в бой, уже понимая, что его вскоре ждет смерть. Мы оба видели, как это работает. Через минуту его начало трясти. Зрачки